Ребята, всем привет! Обычно у нас перед началом видео была какая-то смешная история, маленький какой-то скетч, но сейчас ситуация, которая не позволяет делать перед роликом какую-то смешную ситуацию. В общем, мы решили провести небольшой социальный эксперимент. Мы позвонили мошеннику, 100% мошеннику, который действительно кидал народ. Мне скидывали в Инстаграм пруфы. Ссылка на мой Инстаграм, кстати, будет в описании. Мы решили позвонить этому мошеннику и от имени волонтера купить телевизор якобы для детского дома. Чтобы понять, хватит ли у человека совести, грубо говоря, отнять у детей телевизор, потому что телевизор якобы покупается для детского дома. Что получится, вы сейчас увидите. Ну а вам всем спасибо за поддержку, за лайки. Ну и погнали вообще посмотрим, что вышло у нас. Ну и давайте коротко пройдемся по объявлению. Что мы имеем? Мы имеем телевизор Samsung 40-я диагональ, и цена на него 3400 гривен. Кто шарит цене на такую технику, поймет, что цена весьма занижена, я бы даже сказал, капец как занижена. В объявлении он аргументирует такую цену тем, что это срочная продажа в связи с покупкой более большого телевизора. Если мы посмотрим другие объявления автора, мы увидим, что человек также продает ноутбук Acer за 1900 по весьма заниженной цене. В общем, наш клиент, и нам ему срочно нужно звонить, поэтому погнали. Алло, добрый день. Добрый. Я звоню по объявлению телевизор, вот 40-я диагональ меня интересует. Да, я слушаю вас. А вы не могли бы вот сказать, какой он рабочий? Ему 1.5 года, он в отличном состоянии, полностью исправен, без всяких нареканий. Ага, я просто в этом ничего не понимаю. Скажите, а долго он прослужит? Я, конечно, не Нострадамус, чтобы вам так ответить. Думаю, долго. А, и еще вот скажите, пожалуйста, дело в том, что я волонтер, и мне в детский дом нужно сделать покупку. Есть ли там интернет? Потому что детям конечно. Фильмы, мультики смотреть. Конечно, есть, да. А вы в Рамнак находитесь? Что-что? В Рамнак находитесь? Нет. Дело в том, что вот я не знаю, я в Полтавской области хотела отправить Чутова. Если знаете такое, как мне сделать покупку? Ну, в принципе, я могу отправить новую почту. У вас есть там новая почта или нет? Да, да. Ну, мне нужен адрес, фамилия на того, кто будет получателем. Угу. И какая-то предоплата за дату какой-то. А скажите, пожалуйста, тоже вот не понимаю в этом вопросе, предоплата, а как мне это осуществить? Ну, у меня карточка банковская. Ага. Виза. У вас там есть терминалы, айбоксы какие-то? Конечно, да, есть. А ну, вы не... можно в любом айбоксе, в принципе, на визу какую-то предоплату гривен 400-500 сбросить, а остальное потом при получении. Ага, может, вы тогда смс-кой номер карты, да, мне скинете? Ну, давайте я запишу ваши данные, куда мне отправлять. Почта 4, Полтавская область, город Чутово. Так, запишите карту. Алексей Викторович, ну, рабочий, да, потому что все-таки волонтер, детский ну, дом, дети ждут. Там полностью с документами, с коробкой, с пультом, со всем. Ага, я на него даю гарантию, как бы, от себя, без проблем. А документы, гарантийный талон есть там? Конечно, все, ну, конечно. Да. Угу. Хорошо тогда. Спасибо вам тогда... большое. Спасибо. Как мы договоримся, у вас там есть айбокс где-то в магазинах или где? Да, конечно, есть. Ну, сколько мне тогда ждать предоплаты, чтобы я тогда машину брал в гараже и ехал на почту? Нет, пораньше, через часик. Давайте, если что, да, в любой магазин заходите к айбоксу, виза мастер-кардом, и не сразу мне приходит. Чек возьмете только. Если что, наберете, я подскажу. Хорошо, все, спасибо вам большое. Все, мы договорились. Давай. Угу, до свидания. Вообще, да, охеревшая, реально. Алло, да. Алло, тебе предоплату за телевизор? Да, а кто это? Да? А кто это? Слышишь, ну ты как бы, ну я не думал, что ты детский дом захочешь кинуть, блядь. У тебя как вообще совести хватило? Шляпа-то усатая. Ну тебе только что звонил волонтер с детского дома. Ты просил предоплату 400 гривен. Слушай, ну просто, ну я думал, знаешь, там, ладно, ты просто людей там кинуть, ну детей на телевизор кинуть, извини, братан, но это перебор уже. Какой телевизор? Что ты придешь? Какой телевизор? Который ты на OLX выставил? Какой телевизор? Ну, какие дети? Что ты придешь? Я говорю, тебе звонил волонтер только что? Волонтер? Ты хочешь, тебе поговорить не с кем, или что, волонтер? Послушай, я тебе просто хочу объяснить, что, ну, ты понимаешь, что это уже перебор, это зашквар уже? Я это то, что ты сейчас мне говоришь. Я? В смысле перебор, то, что я тебе говорю? Дядя, я совесть должна... Совесть должна быть, дядя, ты что творишь вообще? Ну это беспредел. Совесть у тебя должна быть, куда ты звонишь? Какой беспредел? Я тебе звоню, Я что-то взял деньги или что какие-то? Ты хотел взять денег, у тебя этого телевизора нету. Все, слушай, давай... Слушай, шляпа усатая, реально, что за бред? Ну нахера ты такое делаешь? Шляпа усатая, это ты, блядь, понял? Слышишь ты, блядь? Ну, нету вообще, понял? У меня мозгов нету. Дядя, у меня хотя бы мозгов хватит не кинуть детский дом на телевизор. Че, больной или что, блядь? В смысле больной или что? У тебя нету это этого телевизора. Это ты из детского дома, да? Из детского дома. Этот телевизор из покупался. Дома. Послушай меня. Это телевизор хотели купить для детского дома. Понял? Что? Слышь, голова, говори. Поговорить. Дядя, удели мне минуту разговора. Это телевизор стоит... Я не буду с тобой разговаривать, ты фуфло, мне с тобой нечем разговаривать. Я фуфло, это ты фуфло. Это ты фуфло, самое настоящее. Слышишь, язык острый. Ты хотел детей кинуть, детей, понимаешь? Детский дом ты хотел кинуть, блядь. Что ты плетешь? Каких детей? Какой? Тебе только что звонили, хотели телевизор купить для детского дома. Ты шляпа все равно потребовал предоплату. Детский дом в Полтавской области, в Чутово, ты, блядь. Вот так вот, ребята, детский дом, не детский дом, пофиг. Вообще совести нету, я в шоке на самом деле. На самом деле, я просто в шоке. Я, честно говоря, думал, что услышит детский дом и скажет, не-не-не, уже продан, человек забронировал, все, не буду продавать и так далее. А тут, на самом деле, не тут-то было, абсолютно плевать, как видите, абсолютно нету совести. Совершенно.